Одни сели играть в облавные шашки, другие в кости, щелкая тыквенные семечки, отчего весь пол в комнате был усеян шелухой. Неожиданно вошла мамка Ли, чтобы справиться о здоровье Бао Юя. Но узнав, что его нет дома, и увидев, что служанки всецело поглощены играми, она сказала: «После того, как я ушла отсюда и стала редко приходить, вы еще больше распустились, и другие мамки не осмеливаются вам слова сказать. Это вам потакает Бао Юй, который как фонарь на длинном шесте светит для других, а себя осветить не может. Ему кажется, что все люди грязные, а он один чист. Ведь вы находитесь в его комнате, а насорили и перевернули все вверх дном». Служанки знали, что Бао Юй не станет к ним придираться, да и мамка Ли уже не имеет права распоряжаться ими, а поэтому они не обращали на нее внимания. Мамка Ли между тем продолжала выспрашивать: «Как сегодня спал Бао Юй? Как ел?» Служанки отвечали ей разными глупостями, а некоторые из них недовольно ворчали: «Ну и надоедливая старуха!» «В той чашке сладкое молоко», — не унималась мамка Ли. «Почему вы не даете его мне?» Не получив ответа, мамка Ли взяла чашку и хотела пить. «Эй-эй, не трогай!» — крикнула одна из служанок. «Это оставлено для Сижень. Если Бао Юй узнает, что кто-то выпил, он будет сердиться. А уж если взяла, сама ему и признавайся, мы за тебя отвечать не хотим». Мамка Ли сначала смутилась, но потом рассердилась. «Я не верю, чтобы он был настолько мелочным. Стоит ли рассуждать о какой-то чашке молока? Даже если бы здесь было что-нибудь подороже, и то я заслужила. Неужели Сижень для него значит больше, чем я? Неужто он не помнит, кто его выкормил? Он вырос на моем молоке, в которое превращалась моя кровь. Неужели он станет злиться из-за чашки коровьего молока? Нарочно выпью. Посмотрим, что он сделает. Вы носитесь Сижень как не вещь с чем. А ведь я эту дрянную девчонку воспитала. Подумаешь, фря какая». Она рассердилась не на шутку и выпила все молоко. Тогда другая служанка с улыбкой сказала ей: «Эти девочки не умеют разговаривать со старшими. И неудивительно, что вы вышли из себя. Да разве Бао Юй может рассердиться из-за чашки молока? Он сам еще пришлет вам угощений». «А ты не будь лисой», — обрушилась на нее мамка Ли. «Думаешь, я не знаю, как в прошлый раз из-за чашки чая выгнали Цянь Сюэ? Если я провинюсь, сама и отвечу». С этими словами она, возмущенная, вышла. Вскоре возвратился Бао Юй и приказал людям пойти встречать Сижень. Неожиданно он заметил Цин Вэнь, неподвижно лежавшую на кровати. «Заболела?» — спросил Бао Юй. «Или проигралась?» «Она сначала выиграла, но потом пришла старая мамка Ли, все перепутала нам. Вот она и проигралась», — объяснила за нее Цювэнь. «И теперь от злости легла спать». «А вы близко к сердцу не принимайте», — улыбнулся Бао Юй. «Пусть она делает, что хочет». В это время пришла Сижень, и они поздоровались друг с другом. Сижень спросила у Бао Юя, где он обедал, когда вернулся домой, а также от имени своей матери и сестер передала привет подругам. Затем она переоделась и сняла с себя украшения. Бао Юй приказал подать ей сладкое молоко. «Няня Ли его выпила», — доложили ему служанки. Бао Юй хотел что-то сказать, но тут поспешила вмешаться Сижень. «Так вот что ты для меня оставил!» — воскликнула она. «Спасибо большое за заботу. Я это сладкое молоко очень любила и недавно столько выпила, что желудок расстроился. Полегчало только тогда, когда меня стошнило. И хорошо, что она выпила, не пропадать же ему зря.